Джулия не хотела разговаривать с Гарри. Эта встреча ломала все ее планы на вечер. Она хотела сходить в кино и где-нибудь приятно поужинать, прежде чем возвращаться в Парк-Вэй. Джулия не нуждалась в компании. Ей хотелось помечтать о своем новом доме и норковой шубе. Когда они вошли в Арлекин-клуб, который был совершенно пустым, Гарри спросил ее, что она будет пить. «Ничего», — коротко бросила Джулия и уселась за столиком в углу. «Мне от тебя ничего не нужно». С вытянутым лицом он пересек бар, заказал двойное виски и вернулся с ним к столику. «Джулия, ты уже не так сердишься на меня, правда?» — спросил он, садясь напротив нее. «Ты не представляешь, как я сожалею, что все это вообще началось, но мы не можем вернуться назад». Она нетерпеливо пошевелилась. «Ты сказал, что хочешь поговорить о деле. Так говори, что хотел, и я пойду». Гарри посмотрел на нее и понял, что она больше его не любит. Это открытие его убило. «Это насчет того, что ты остаешься в квартире после того, как дело будет сделано», — неловко проговорил он. «Мне не нравится такое решение, малышка. Это небезопасно. Я хочу, чтобы ты ушла со мной. Мы спрячемся где-нибудь, а потом прыгнем в лодку и смотаемся в Штаты». Она уставилась на него, как на сумасшедшего. «Я не боюсь там остаться», — отрезала она. «И уж, конечно, я никуда не пойду с тобой. Я же сказала тебе вчера, что больше не хочу иметь с тобой ничего общего». «А теперь послушай меня, Джулия», — потребовал он, быстро пересаживаясь к ней. «Я втянул тебя в это, и я же должен выручить. Я с ума схожу из-за тебя, малышка. Милая, я не стал бы так ползать перед тобой, если бы не говорил серьезно. Я люблю тебя. Я все сделаю для тебя. Если ты останешься в квартире, копы переберут тебя по косточкам. Они не отстанут от тебя, когда узнают, что ты работала на Хьюарта. Но даже если им и не удастся ничего узнать, скажи, что ты будешь делать? Ты же не можешь жить на 3 фунта в неделю. Пойдем со мной, и я устрою тебе настоящую жизнь. Послушай, я устал. Вот раздобуду еще немного денег и завяжу. Сразу же после этого дела я исправлюсь, обещаю, и хочу, чтобы ты была со мной. Милая Джулия, я люблю тебя так сильно, что не смогу без тебя жить». На Джулию произвели впечатление не его слова, а то, как он их произнес. Она вдруг отчетливо поняла, что Гарри действительно ее любит. Что-то перевернулось в ее сердце, и она чуть не проговорилась, что сдала его. Ее остановило только то, что она вовремя вспомнила о Тео. Пути назад не было. Если признается, что связалась с полицией, Тео придет за ней. Пока вся шайка не окажется за решеткой, для нее не может быть покоя. «Нет», — злобно произнесла Джулия, — «я никогда не пойду с тобой. Но, Гарри, предупреждаю тебя, не делай этого. Уезжай, пока не поздно. Тебе не сойдет это с рук». «Я знаю, что не сойдет. Пожалуйста, пожалуйста, не ходи туда!» И, быстро вскочив, она бросилась к двери. Гарри кинулся к ней. По его спине бежали мурашки. Он догнал и схватил ее уже на лестнице. «Джулия, что ты хотела сказать? Что ты знаешь?» Она попыталась вырваться, но он развернул ее так, чтобы можно было видеть ее глаза. «Ты ведь не проболталась? Нет? Не настучала?» Гарри с силой тряхнул Джулию за плечи. «О, нет!» — выдохнула она, вдруг испугавшись его. «Просто я боюсь. Это слишком опасно. Я чувствую, что это не пройдет». И, заметив, с каким подозрением он смотрит на нее, закричала. «Пусти меня! Слышишь? Пусти!» «Эй, мисс, этот парень вас беспокоит? — послышался грубый голос из-под лестницы.